Радиоспектакль «Расследование возобновить» по роману Юрия Кларова «Станция назначения Харьков». Автор инсценировки Юрий Кларов, режиссер Алексей Соловьев, музыка Виталия Гивексмана. Действующие лица и исполнители. Косачевский, заслуженный артист РСФСР Николай Волков. Борин, заслуженный артист РСФСР Александр Вокач. Эксперт, народный артист РСФСР Сергей Цейц. Муратов, народный артист СССР Виктор Хохряков. Приказчик, народный артист СССР Вячеслав Невинный. Корейша, артист Алексей Борзунов. Сухов, артист Виктор Кулюхин. Прозоров, артист Юрий Шлыков. Портной, артист Алексей Кутузов. Эгерт Елена, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева. Кустарь, заслуженный артист РСФСР Иван Тарханов. Жакович, заслуженный артист РСФСР Игорь Костолевский. Президиум Московского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Строго конфиденциально. Сведения о монархической организации «Алмазный фонд» были получены при розыске национальных сокровищ России, похищенных из патриаршей ризницы в Московском Кремле. Руководивший розыском Косачевский в настоящее время находится в подполье на Украине, установил, что «Алмазный фонд» представлял собой некое подобие белогвардейского кредитного банка, призванного финансировать освобождение царской семьи и формирование офицерских отрядов на юге России. Имущество фонда, состоявшее из ювелирных изделий, оценивалось в 20-25 миллионов золотых рублей. Похищенные боевиками Московской Федерации анархистских групп ценности фонда были переданы командиру анархистского отряда «Смерть мировому капиталу» Борису Галицкому, который, в свою очередь, отдал их на хранение своей сожительницы Елене Эгерт. По указанному на допросе Галицким адресу гражданки Эгерт не оказалось. При обыске на ее квартире ценности фонда обнаружены не были. Учитывая бесперспективность дальнейших поисков, розыскное дело производством прекращено. Начальник уголовно-розыскного подотдела Давыдов. Юрий Кларов. Расследование возобновить. Радиоспектакль. Часть первая. Это кипяток, скажите. Да. Почем ваша курочка? Сколько до Тверской возьмешь? Совдепу. А чем платить будешь? Если бумажками не сойдемся. Нам, гражданин, хороший день знаки ни к чему. Нам бы что по части пропитания. Боже, где мои часы? Ну вот это подойдет? Сало? Да лежало я, небось. Ну да уж ладно. Где наша не пропадала, в лучшем виде доставлю. С ветерком. Весна 20-го. Я возвращался в Москву с подпольной работы. Столица республики встречалась сырым дующим с реки ветром, промозглым холодом и тяжелым застоявшимся запахом нежилого, давно покинутого хозяевами дома. Ну, пошла, родимая. Это тебе не прежние времена. Раньше московских лошадей кормили не сухой соломой, а сеном и овсом. И каким овсом? Да, жили лошадки при покойном государе-императоре, царствие ему небесное. Да, Москва изменилась. Исчезли ярко выкрашенные заборы и палисадники, ими зимой растапливали буржуйки. Исчезли спиленные и превращенные в дрова деревья многочисленных скверов, бульваров и садов, заколоченные крест-накрест досками витрины магазинов, дома с облупившейся штукатуркой, унылые очереди у хлебных лавок. Эх, мо, видали? Замедлила шаг. Вот скотина бессловесная, а понимает. Вот здесь был трактир «Отрада». Излюбленный у нас лихачей место. А теперь нет его. Учреждение какое-то. Ну вот и приехали, милый человек. Эй, на чаек бы. Ну что, еще 300 целковых? Да нет, гражданин хороший, я же говорил... Ну ладно, вот, держи. Осталось у меня 2 соленых огурца. Вот это другое дело. Премного вам благодарен. В тот же день я был назначен начальником бригады мобиль Центра розыска республики, а утром следующего дня старый сыщик Петр Петрович Борин, с которым мы вместе расследовали ограбление патриаршей Ризницы, положил мне на стол розыскное дело по ценностям контрреволюционной организации «Алмазный фонд». Почему дело после моего отъезда было прекращено, более-менее ясно. А вот почему его возобновили? Соблаговолите прочесть вот это письмо, Леонид Борисович. Здравствуй, Алексей. Пересылаю тебе уже 3-е письмо, но от вас, кроме той записки, которая вселила в меня столько надежд, ничего не получил. Впечатление, что цепочка связи с тюрьмой где-то порвалась с тюрьмой. Интересно. Так, похоже, что красавец водит вас за нос. А кто такой красавец? Не знаю. Допрашивает он меня по-прежнему ежедневно, преимущественно по ночам, но уже без кровопускания, деликатно. Нет. Закончив официальную часть, красавец неизменно переходит к разговору по душам. Темы самые разнообразные, но без лучезарной Екатерины, разумеется, не обходится. Ого! Ха-ха! Вчера он мило пошутил, во сколько я оцениваю свою голову. Аппетит у него возрастает все больше и больше. Боюсь, что моя голова окажется тебе не по карману. Аристократа видел всего лишь раз на допросе. А кто такой аристократ, тоже не знаете? Тоже не знаю. Угу. Впечатление, что аристократ успел начисто забыть, для чего его сюда послали. Он мне особого доверия не внушает. Угу. Он с красавцем на «ты», но пора кончать. Привет товарищам. Лучезарная Екатерина. Екатерина, уважаемый Леонид Борисович, из тех вещей, что не покупается и не продается. Это уникум. Это первый экземпляр дамского ордена, учрежденного Петром I во знаменование заслуг императрицы Екатерины в Прутском походе. История ордена святой великомученицы Екатерины или ордена освобождения такова. Прудский поход сложился для Петра крайне неблагополучно. Окруженному и прижатому к реке русскому войску грозила гибель. «Извещаю вам», – писал император Сенату 10 июля 1711 года, «что я без особливой Божией помощи ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного поражения, или что впаду в турецкий плен». А через 3 дня после этого письма турки сняли свои заслоны и беспрепятственно выпустили из прудского лагеря русские войска. Какую именно роль сыграла в происшедшем Екатерина, неизвестно, но в манифесте о ее коронации Петр указывал: «Наша любезнейшая супруга, государыня императрица Екатерина, великой помощницей была в наипаче в прудской кампании с турки, о том ведомо всей нашей армии. По некоторым свидетельствам, Екатерина тогда отдала туркам все свои драгоценности. По статусу орден не полагался украшать драгоценными камнями, однако для императрицы было сделано исключение. Овал в центре креста был заполнен крупным рубином, резным изображением святой Екатерины, вес которого определялся в 32 карата. По своим качествам может соперничать с лучшими рубинами в мире. Извините, Петр Петрович, я задумался. Вспомнил, как наш эксперт по поводу каждой драгоценности из алмазного фонда читал мне целую лекцию. Так кто же автор письма? Не установлен, Леонид Борисович. А кому адресовано? Тоже. Так, значит, кто автор письма не установлен, кому адресовано тоже, кто такие красавец и аристократ, мы тоже не знаем. Но как письмо попало к вам в руки? Это вы, надеюсь, знаете? Это знаю. Есть такой налетчик по кличке Кусталь. Мы за ним с 17-го охотимся. Так вот, с неделю назад удалось отыскать некую гражданку, на квартире которой он свою добычу хранит. Там-то и нашли это письмо. Золотые вещицы завернуты в него были. Ага. И попало оно к Кусталю случайно во время какого-то налета. А какого, это мы при личном свидании с ним выясним. Так полагаю, что люди, у которых это письмо хранилось, многое нам рассказать смогут. Да, но вы уверены, что наше свидание с Кустарем состоится? Не сомневаюсь, Леонид Борисович. А Бобушкин не знает. С хозяйкой квартиры мы глаз не спускаем. Как только встретятся они, возьмем. И запасной вариантик имеется. Я составил список земляков Кустаря, имеющих жительство в Москве. Вы что же, их всех в пособники к Кустарю определили? Всех не всех, а на одного кое-какой материал у меня имеется. И Кустарь, говорят, ему как-то визит нанес. Да, интересно, кто же это земляк Кустаря? Старый наш знакомый, ювелир-перекупщик. Вы его знаете. По патриаршей Ризнице проходил. Да-да-да, Анатолий Федорович Глазуков. Скажите, пожалуйста, а я думал, он за версту будет обходить те места, откуда дорога ведет в тюрьму. И еще, помимо наружного наблюдения за домом Глазукова, мы и внутренним пользуемся. Внедрили нашего сотрудника? Нет. Его приказчик Филимонов нам услуги оказывает. Ага. Да, так что Кустарю деваться некуда. Куда ни кинь, везде клин. Так, с этим вроде бы все пока ясно. Вот еще что, Петр Петрович, нам обязательно нужно установить место пребывания анархиста Галицкого. Но это не так просто, Леонид Борисович. Ну, мы попытаемся использовать легальных анархистов. Это я возьму на себя, а вы попробуйте заняться Еленой Эггерт. Может быть, за какую-нибудь ниточку и хватите, а? Хорошо. К моему немалому удивлению, отыскать людей, имевших в свое время какое-то отношение к Московской Федерации анархистских групп, оказалось не так уж сложно. Мне, не задумываясь, перечислили десятка два людей, которые могли бы пригодиться. Среди названных оказалась и фамилия патриарха русских бомбометателей Христофора Николаевича Муратова. Его биография пахла динамитом. Мне он немало в свое время попортил крови с сокровищами патриаршей ризницы и ценностями алмазного фонда. Я ожидал застать Муратова за разработкой конструкции новой бомбы, предназначенной стать надежным залогом грядущего счастья человечества. Но ошибся. Динамитный старичок сидел на козетке и мирно пил морковный чай с сахарином. Здрасте, Христофор Николаевич. Косачевский, вы, оказывается, живы? А меня уверяли, что вас еще в прошлом году расстреляли в Гуляй-Поле по приказу Махно. Да, очень сожалею, Христофор Николаевич, но... Ничего, ничего, у вас еще все впереди. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю вас. Не хотите ли чай? Пожалуйста, чашечку морковного. Кстати, говорят, что вы с Махно чуть ли не 17-го знакомы. Да, почти что так. Знаете, в начале 18-го он меня посетил в Москве с заманчивым предложением подготовить покушение на гетмана Скоропадского. И что же? Ну, об отличие от вас, Христофор Николаевич, я никогда не был поклонником террора, но все-таки считал, что если одним гетманом станет меньше, то ни Россия, ни Украина от этого не пострадают. Расходы же были невелики. Нестор Иванович много не запрашивал. По его раскладкам, гетманская голова должна была обойтись нашей партийной кассе не дороже парочки поросят. Я готов был согласиться. Но вот товарищи не поддержали. Так дело ничем не кончилось. Поросята остались на Сухаревке, Скоропадский в Киеве. А никому тогда еще неизвестный Махно уехал в Гуляй-Поле. Поросята. Вы веселый человек, Косачевский. Да. Чем же обязан, мой дорогой? Или вы пришли поделиться своими впечатлениями от встречи с Нестором Ивановичем? Меня интересуют некоторые события 18-го года, Христофор Николаевич. Допрос? Ну что вы, дружеская беседа. Почему ценности алмазного фонда были отвезены в особняк, занимаемый отрядом Бориса Галицкого? Ах, вон что! Да. Видите ли, мой дорогой, в доме анархии бывало слишком много случайных посетителей. А в особняк, занимаемый отрядом Галицкого, посторонние проникнуть не могли. Люди там были наиболее дисциплинированные, боеспособные. Я ему доверял. Борис отличался честностью. В его отряде расстреливали за каждый случай грабежа. Но почему же он тогда отдал часть ценностей своей любовнице, Елене Эггерт? Это он сделал по моему совету. К нам поступили сведения, что вы будете разоружать отряды Черной гвардии. Поэтому квартира Эггерт представлялась мне надежной. Угу. Значит, у Елены Эггерт драгоценности находились только на хранении. Разумеется. Следовательно, вы ей тоже доверяли. В отличие от вас, мы всегда доверяем, Косачевский. Но это не ответ, Христофор Николаевич. Вы ее лично знали? Знал. Давно? С февраля 18-го. Через Галицкого? Да. Она тоже анархистка? Беспартийная. Эггерт, насколько мне известно, стоял в стороне от политики. Но сочувствовал анархистским идеям. Как и каждый порядочный человек. Бывало в доме анархии? Довольно часто. А раньше вы ей что-нибудь поручали? Случалось. А какого рода были эти поручения? Не террористического характера. Она уроженка Москвы? По-моему, Петербурга. Но жила в Тобольске. Служила там у кого-то в гувернантках. Позвольте, Галицкий ведь, кажется, сам тоже из Тобольска. Да. Он что, и с ней познакомился в Тобольске? Видимо. И вместе они в Москву приехали? Борис говорил, что они встретились здесь случайно. Она тут гостила у сестры. А вы что-нибудь знаете о ее сестре? Она до сих пор живет в Москве? Представления не имею. Я вообще ее сестру видел только один раз. На квартире у Елены Эггарт. Ага, ага. А куда Галицкий уехал в мае 18-го? К матери. В Тобольск? Да. Ага. А затем? Был в Екатеринбурге. Он взял с собой что-нибудь из ценностей фонда? Вполне возможно. Революционная деятельность требует средств. А ведь вы нас не финансируете. А где Галицкий сейчас? Во всяком случае, не в Москве. Вы с ним переписывались? До середины 18-го года. Я бы вас хотел попросить об одной любезности, Христофор Николаевич. Прошу вас. Вы не могли бы познакомить меня с письмами Галицкого? Сожалею, но не имею привычки сохранять письма. Ай-яй-яй. Да и не было в них ничего такого, чего бы вы не знали. В них было лишь то, о чем вы предпочли бы забыть. Простите? Охотно прощаю, мой дорогой. Вы что-то начали говорить загадками, Христофор Николаевич? А вы не обращайте внимания. Какой со старика спрос? Да и устал я. Не пора ли кончать, а? Еще несколько минут, Христофор Николаевич. Ну, если несколько минут... Елену Эггарт вы после марта 18-го видели? Видел, мой дорогой, раз, три, четыре. А разве она не уехала вместе с Галицким? А как же она могла уехать, ежели находилась в больнице? В больнице? Да, в больнице. После попытки наложить на себя руки. В какой же больнице она находилась? А зачем вам? А с чем же была связана попытка самоубийства? Вот уж, Косачевская, это вам известно лучше, чем мне. Мы с Еленой Петровной очень подробно обо всем говорили. Особенно о вас. Обо мне? Не понимаю. Вы что-то не договариваете, Христофор Николаевич? А вам бы хотелось, чтобы я договорил? Естественно. Вы в этом уверены? Будем откровенны, мой дорогой, а? С удовольствием. Тогда объясните, зачем вам потребовалось ломать комедию? Какую комедию? Да вот эту с алмазным фондом. Ведь я все знаю от Галицкого и Эггарт. Что именно? Все. Да расшифруйте, пожалуйста, это все. Елена Эггарт из Москвы никуда не уезжала, о чем вам, Косачевскому, известно лучше, чем кому бы то ни было. Вы каким-то образом установили квартиру, где находилась Эггарт и куда Галицкий перевез чемодан с ценностями. Когда Галицкого арестовали, вы явились на квартиру к Эггарт, обманным путем получили от нее чемодан, сославшись на Галицкого. Поняв, что произошло в действительности, Эггарт наложила на себя руки. Но ее удалось спасти. Я несколько раз навещал ее в больнице. Да. Понятно. Так-то, уважаемый товарищ Косачевский. Еще чашечку чая? Пожалуй. Прошу вас. Благодарю вас. Ну, что скажете, дорогой? Спасибо. Дайте-ка я поухожу за вами. Размешаю в чашечке сахарин. Благодарю вас. А вы попробуйте. Не слишком сладко? Нет, нет. В самую меру. Прекрасно. Христофор Николаевич, вы маг и волшебник. Ваш чай напоминает по вкусу довоенный. Очень рад, дорогой мой. Появление Лже-Косачевского, у которого оказались драгоценности фонда, было неприятной неожиданностью. Но я все же рассчитывал извлечь некоторую пользу из сложившейся ситуации. Муратов считал, что я в 18-м году присвоил полученные у Эггарт ценности, а теперь разыгрываю комедию с их розыском. Прекрасно. А что же должен предпринять, по его мнению, жулик Косачевский? В первую очередь, видимо, устранить опасных свидетелей. Особенно Эггерт. Следовательно... Петр Петрович, установить круглосуточное наблюдение за домом Муратова. Будет исполнено, Леонид Борисович. Видимо, в ближайшие дни Муратов попытается предупредить Эггерта грозящей ей опасности. Считаете, что она в Москве? Скорее всего, да. Иначе он бы назвал больницу, в которой она находилась. А что вам удалось выяснить? Немного, но кое-что удалось. Оказывается, Елена Эггерт к тому же была своим человеком в доме монархиста Месмера. Ее что-то связывало с сыном генерала Олегом Месмером. Сейчас, минуточку, это какой Месмер? Монах Валаамского монастыря? Совершенно справедливо. Старший сын генерала Месмера, брат покойного казначея Алмазного фонда. А из уральской ЧК к нам поступили сведения, что он принимал участие в неудачной попытке освобождения сестры царицы Елизаветы Федоровны. И потратил на это немалую сумму. То есть, значит, можно предположить, что Елена Эггерт отдала ему хранящиеся у нее ценности. Именно. Олег Месмер арестован уральской ЧК? Нет. В начале 19-го года его арестовали колчаковцы, и он скончался от разрыва сердца в омской тюрьме. Ха. Любовница командира анархистского отряда – свой человек в доме монархиста Месмера. Любопытно. Очень любопытно. Сегодня в Петроград уезжает Сухов. Полагаю, он оттуда привезет еще более любопытные сведения. Возможно, но нам нужны не только сведения о ней. Нам, Петр Петрович, нужна она сама. Понимаю. Авось, скоро и само отыщем. Авось? Авось, Леонид Борисович. Осмелюсь доложить, что в сыске без авось никак не обойтись. Да и не только в сыске. Косачевского аппарата. На проводе Борин. Леонид Борисович, извините, ради бога, за беспокойство, но только что приказчик ювелира Глазукова, Филимонов, принес табакерку работы Позье. Хозяин поручил ему починить, крапаны испорчены. Вот я и решил. Эта табакерка числится в описи драгоценности Алмазного фонда. Сколько сейчас времени? Час ночи. Я послал за вами автомобиль. Я ехал по ночной Москве и опять вспоминал лекцию, прочитанную мне нашим экспертом. Табакерка работы Позье, уважаемый Леонид Борисович, принадлежавшая Елизавете Петровне, представляет собой большую ценность. В XVIII веке табак нюхали бочары, императоры, священники и воины. По табакерке можно было судить об имущественном положении ее владельца, о сословии, к которому он принадлежал, и даже о древности его рода. К каждому костюму полагалась особая табакерка. Не отставала от моды Елизавета Петровна. Ее коллекция считалась одной из лучших в Европе. А табакерка работы Позье являлась жемчужиной всего этого собрания. Когда я приехал в центр розыск, в дежурке, помимо Борина и приказчика Филимонова, уже сидел наш эксперт Лев Самойлович, которого, так же, как и меня, вытащили из постели. Знаменитая табакерка была сделана в форме рога изобилия и густо усыпана драгоценными камнями. В центре табакерки на овальном фарфоровом медальоне была изображена в облике Минервы ее владелица, императрица Елизавета Петровна, в шлеме, в голубом плаще, Она восседала на пышных, как перины, облаках, которые явно прогибались под ее тяжестью. Императрица улыбалась. Не в пример мне, она все умела воспринимать с улыбкой. Хороший был характер у Елизаветы. А открывается она очень даже просто и песенку играет. Вот на этот бриллиантик пальчиком нажать надо. О! Действительно позье, Лев Самович. Вне всякого сомнения. Эта табакерка числится в описи сокровищ фонда, если не ошибаюсь, за номером 7. Если вам потребуется письменное заключение, я к вашим услугам. Но желательно, конечно, чтобы это было днем. Ночью я предпочитаю спать. Я тоже. Если я вам больше не нужен, то разрешите откланяться. Всего доброго. Вас отвезут домой на автомобиле. Благодарю вас. Умелец был этот Пазе. Все превзошел. Филимонов, посидите погоду в коридоре, любезнейший. Нам что? Можем и в коридоре. Так что же будем делать, а, Петр Петрович? Большой, конечно, соблазн обыск провести у Глазукова. Ведь не исключено, что все сокровища фонда у него в сейфе лежат. Тогда мы одним ударом дело заканчиваем. Но риск велик. И Глазукова можем спугнуть, и Кустаря. Тогда все насмарку. Вам решать, Леонид Борисович. Как прикажете. Да. А какой в сейфе ювелира замок? Система Гоббса. Надежный замок. Надежный. Надежный. Но, видимо, и такие замки иногда портятся. Бывает. Так вот, надо, чтобы замок в сейфе Глазукова испортился. А слесаря, который его исправит, мы позаботимся. Хотите ознакомиться с содержимым сейфа? Другого выхода у нас нет, Петр Петрович. А табакерку Глазукова пока верните. Угу. Пусть только приказчик не забудет починить крапаны. Проверка ценностей, хранящихся в сейфе, была организована настолько умело, что Глазукову и в голову не пришло, что приглашенный его приказчиком слесарь слесарит лишь в свободное от основных обязанностей время. А сам приказчик получил дубликаты ключей от сейфа. Не узнал он, разумеется, и о том, что нашему эксперту, который по ночам предпочитал спать, пришлось вторично отказаться от этой привычки. Увы, ценности из сейфа мы могли показать ему только ночью. К утру они вновь с помощью того же приказчика оказались на прежнем месте. Таким образом, уважаемый Леонид Борисович, как видно из моего заключения, кроме табакерки работы Позье, все остальное никакого отношения к ценностям алмазного фонда не имеет. Угу, вижу, да. Но у вас тут отмечены 3 шкатулки лиморской эмали 15 века. Да, да. 8 гем, в том числе гема кентавры Вакханки, работы придворного резчика Людовика 15-го Жака Гюэда. Угу, да, да. 10 златников великого князя Владимира Равноапостольского. И 5 золотых монет Дмитрия Донского. Совершенно справедливо. Все эти вещи представляют громадную ценность. Перед войной они экспонировались в Музее изящных искусств Харьковского университета. Ага. А как и когда они оттуда исчезли? Этим вопросом занимался я, Леонид Борисович. Я сегодня с утра был в Народном комиссариате художественно-исторических имуществ. Тогда не смею вас задерживать, Лев Самойлович. Отсыпаетесь. Спасибо. До свидания. Слушаю вас, Петр Петрович. Во время наступления белых на Харьков в мае 19 года для экспонатов музея был выделен специальный вагон. В районе Белгорода эшелон подвергся нападению неизвестной банды. Коллекция музея была начисто разграблена. Больше этих ценностей никто не видел. Ну, почему же никто? Я видел. Вы? Я, Петр Петрович, я видел и даже в руках держал. В том же 19-м. Косачевский? Корейша, ты как здесь? Давненько мы с тобой не виделись. Пожалуй, с того времени, как тебя изгнали из семинарии. Что, приехал батьку за советскую власть агитировать? Ну, а ты что здесь делаешь? В культ отделе я. Атеистической пропагандой занимаюсь. Только не как вы, не на словах. У нас пропаганда действием. Да? Это как же? Иконы в костер... Папа к стенке. Ну, понятно. В общем, сеешь разумное, доброе, вечное, да? А ты не зубоскаль, Косачевский, не надо. Думаешь, я не понимаю, что людям нужен Бог? Понимаю. Вот мы и сделаем Богом освобожденной России, а затем и всего мира красоту. Ну да, всемирный культ красоты. Да, искусство превратится в религию, а его деятели в иерархов новой церкви. Мы создадим всемирный храм искусств, где станут молиться на полотна Рафаэля, Рубенса и Тициана. Мы туда свезем шедевры скульптуры и живописи из музеев Брюсселя, Вены, Парижа, Дрездена, Петербурга и Мадрида. Не все, конечно. Все, что связано с библейскими или евангелическими сюжетами, мы уничтожим. Перед всемирным храмом искусств будут пылать костры, в которых превратятся в золу и пепел тысячелетние заблуждения человечества. Ну, стой, погоди, Кореш, но это ведь, так сказать, будущее? Нет, нет, Косачевский. Настоящее. Основы Всемирного храма искусств уже закладываются здесь, Гуляй-поле. Сюда по указанию культотдела сводятся произведения ювелирного искусства, живописи и скульптуры. На наших складах уже не хватает места, но... Скоро нам выделят дополнительное помещение. А этот искупительный огонь будет пылать, пылать, пылать, пока не охватит весь мир. А этот Корейша был психически нормален? Не уверен. Но меня интересует не столько этот, сколько другой вопрос. Каким образом экспонаты Музея изящных искусств Харьковского университета перекочевали из культотдела армии Махно в Москву и очутились вместо Всемирного храма искусства, который собирался воздвигнуть Корейша, в сейфе Глазукова? Ну, предполагать можно всякое. Да, да, вот именно. И еще одна новость. Ну, надеюсь, что хорошая? Весьма. Вы оказались правы. Муратов решил предупредить Эггерт о грозящей опасности. И нам удалось установить ее место пребывания. Ах, молодец, старик. Молодец. Я чувствовал, что он не подведет центророзыск. А где же она живет? У сестры. Здесь недалеко, в Шереметьевском переулке. Прикажете доставить? А, нет, нет, нет, нет, не будем спешить, Петр Петрович. Главное, чтобы она не скрылась. Не упустим. Вот и хорошо. А с допросом подождем. А на следующий день в Москву из Петрограда вернулся Сухов. Всего за неделю он ухитрился собрать весьма обширный и важный материал, которому предстояло сыграть существенную роль в распутывании некоторых узлов и узелков этого трудоемкого дела. Так вот, как оно оборачивается, Леонид Борисович. Эггард, оказывается, была невестой Олега Месмера. Он из-за нее и в отставку вышел, и в монастырь потом подался. Так, ну, подробнее, пожалуйста. Елена Эггард – дочь придворного парикмахера Поля Эггарда. Ему покровительствовала сестра царицы, Елизавета. А когда же Эггард познакомилась с Олегом Месмером? Видимо, в 1911 году. Во всяком случае, в этом году Олег Месмер, он был тогда полковым адъютантом лейб-гвардии гусарского полка, подал в отставку и обручился с ней. А за неделю до свадьбы Эггард сбежала от жениха с его приятелем, штаб-ротмистром Винокуровым. Да, просто роман в духе графа Селиаса. Вот, они тогда поехали в Варшаву, а в Варшаве Винокуров увлекся певицей, некой Вандой Ясинской. Ну, на том все и кончилось. Олег Месмер постригся в монахи, а Эггард уехала в Тобольск. Совершенно верно. В ней тогда приняла участие сестра царицы и пристроила ее домоправительницей у тобольского губернатора. А после того, как у Эггард оказались ценности алмазного фонда, она навещала своего бывшего жениха в Валаамском монастыре? Да. Последний раз она там появилась в конце марта 1918 года. Одна появилась? Нет. Свидетели утверждают, что ее сопровождал какой-то господин в партикулярном платье. Ага. Уж не галицкими случаями? Нет. Ротмистр Винокуров? Никак нет. Винокурова на Валааме знают. Кто-то другой. Они тогда остановились в монастырской больнице и подолгу беседовали с Олегом Месмером. А затем Месмер покинул монастырь. Увезя с собой на Урал ценности фонда. В чем дело? Убит ювелир Глазуков, Леонид Борисович. Из сейфа похищена табакерка и экспонаты Харьковского музея изящных искусств. Мне только что телефонировал с поста наружного наблюдения агент второго разряда Прозоров. Угу. Что ж, выходит, убили под бдительной охраной нашего наружного наблюдения? Нет, Прозоров не виноват. Его обязанностью было следить, не появится ли в доме кустарь. Инструкция? Разве инструкция предусматривала убийство человека, за домом которого следят работники милиции? В доме во время убийства никого не было? Никого. Кухарка на ночь к себе уехала. Приказчик пораньше отпросился. Он всю ночь на свадьбе у племянника гулял. Он, кстати, здесь. Филимонов! Я здесь. Здесь. Слушаюсь. Вы в какое время обычно приходили к Глазукову? Анатолий Федорович. Да-да, хозяина. Как положено. Ну, а как положено? С позаранку положено. К 7, значит. Сегодня, выходит, запоздали? К Анатолию Федоровичу. К нему самому, к Анатолию Федоровичу, ну? Выходит, запоздал. А почему? Потому что, если вы меня в чем подозреваете, то напрасно. Бог свидетель. Да я вас не подозреваю, а спрашиваю, почему сегодня вы явились к хозяину позднее, чем обычно? Гулял я нынче ночью. По улицам? Зачем по улицам? Как положено гулял. На дому. Леонид Борисович, на свадьбе, говорит, он был. Вот. Племяш своего женил. Сынка сестры, значит. Потому и припоздал. Ну что, всю ночь на свадьбе были? Всю ночь, чтоб без обиды. А покойного предупреждали, что придете позже обычного? А как же, да, ведь предупреждение о том сделал. Так, дескать, и так свадьба, значит, и все такое прочее. Так что малость припоздаю, извиняйте. Ну, а он что? Да ничего. Гуляй, говорит, Филимонов. Делов, говорит, у нас с тобой нынче немного, не то что в старое время. Чего не погулять, что ни день, то воскресенье. Настоящий наш покупатель, дескать, или помер, или в хлебные края подался. Потому хоть утром и без тебя очень даже свободно управлюсь. Вы когда от Глазукова ушли? На свадьбу-то? Видно, часа в 4 пополудни. Может, в 5. Хозяин один остался? Один. Ждал кого-нибудь? Будто нет. Весел давеча был Анатолий Федорович. Не вещало, видать, сердце чего дурного. А прихожу сегодня... Нет человека. Вчера был, а сегодня нет. Вот оно как. Не зря, видно, говорят, что промеж жизни до смерти и бложка не проскочит. Завсегда так живем с поглядкой, а помираем в попыхах. Вы только про меня чего не подумайте, гражданин Косачевский. Я Анатолию Федоровичу, хорошо ли, худо ли, 20 лет служил. Всякое, конечно, бывало. И плохое было, и доброе. А 20 годков никуда не скинешь. Потому и сострадание к нему имею. Как без сострадания? Без сострадания никак нельзя. Хоть и эксплуататор он был, а все же благодетель мне. Филимонов, дубликаты ключей от сейфа у вас? Нет, Леонид Борисович, у меня. После завершения операции с проверкой сейфа Филимонов мне их вернул. Угу. Ну, поехали, Петр Петрович. А мне как же, с вами или остаться? Леонид Борисович, пусть он подождет нас в дежурке. Да, ну, пожалуй. Посидите пока у дежурного, Филимонов. Газету почитайте. Когда вернемся с Петром Петровичем, вас пригласим. Не возражаете? Чего тут возражать? Я человек маленький, как прикажете. В машине было душно, и я вдруг впервые по-настоящему понял, что в Москве уже лето, по-летнему. Громыхали и вызванивали старенькие трамваи с выбитыми стеклами. Весело отбивали дробь по выщербленной мостовой копыты извозчичьих кляч, которых добрый лошадиный бог спас от жалкой участи попасть на Сухаревку в виде свиной колбасы или пирожков с говядиной. На скверах играли в три листика и в ремешок. Разомлевшие от тепла беспризорники. Сухопарый пожилой господин в сверкающем на солнце цилиндре пас на цепочке козу. Вот за церквушкой направо, третий дом. Товарищ начальник, агент второго разряда Прозоров. Разрешите доложить? Это вы осуществляли наружные наблюдения? Так точно. Ну-ну, докладывайте. Время убийства установлено? Только что уехал судебно-медицинский эксперт. Он считает, что смерть наступила вчера. Между 16 и 20 часами. Хм. А уточнить время нельзя? Почему нельзя, товарищ Борин? Можно? Правда, есть у меня мысль. Ну что ж, поделитесь этой мыслью с нами, если вас это не затруднит, разумеется. Так похоже, что видел я убийцу, товарищ Косачевский. Он около 17 часов Глазукову в дверь позвонил. Пробыл у него около часа. Когда уходил, ювелир его не провожал. Только поэтому вы считаете, что он убил Глазукова? Никак нет. Тут ведь вот какое дело. Примерно минут через 20 после ухода посетителя к ювелиру наведывался его сосед, Петельников. Несколько раз звонил, ему не открыли. Вернулся через полчаса, снова звонил, без толку. Свет в окнах дома не горел, и до утра больше никто не появился. Да. Ну, а как же выглядел этот посетитель? Брюнет, среднего роста, с бородкой, усами, лет 20-25. По одежде студент Института гражданских инженеров. Темно-зеленая тужурка, фуражка с бархатным околышем. Кроме вас его еще кто-нибудь видел? Портной. Вон с того дома. Только путает он что-то, товарищ Борин. Выпивший был, что ли? Да вот он сам. Семенюк! Поди сюда. Семенюк? Что Семенюк? Семенюк уже здесь. Семенюк, ты уверен, что неизвестный был в земгусарском френче? А как же ж? Я ж четверть века портняжу. И пальцы портняжи, и глаз. Увижу кого, как личность определю. По одежде. Вы как скажете, гражданин из бывших гуляет. А я не так. Визитка цвета моренго, променад совершает. Или еще, к примеру, однобортный сюртук черным французским шелком за терракотовой юбкой со вшитыми карманами ухлестывают. Ремесло завсегда ремесло. Ну, а сколько приблизительно лет было неизвестного? Земгусарскому френчу? Лет на 30 смотрелся. Вы его раньше видели? Видел. Где? Да здесь, на Казихе, в чайное общество трезвости. Сидел он в местях с солдатскими шароварами, в вытяжных сапогах. Да кипяточком баловался. Давно это было? Да на той неделе. В четверг, али в среду. Только в другой одежде был земгусарский френч. Шаровары те же, а китель офицерский и без усов. Ну а как же он ухитрился отрастить их за несколько дней? Сам удивляюсь, товарищ милицейский. А вы любезнейший... Никак нет. Никак нет, тверезый был. Понятно. Пройдем в дом, Леонид Борисович. Пожалуй. А как с отпечатками пальцев? Бесцветных нет, а кровяные имеются, но плохие. Смазанные. Ищейку привозили? Привозили, но следа не взяла. То ли нюхательный табак, то ли еще какая-то пакость. Никаких следов борьбы в прихожей у Глазукова не обнаружили. Похоже было, что ювелир принял убийцу за обычного посетителя. Возможно, знал его раньше. Во всяком случае, Глазуков провел молодого человека в контору, где между ними состоялся какой-то разговор. Во время этого разговора убийца неожиданно нанес сильный удар кинжалом. Когда смертельно раненый Глазуков сполз на пол, тот, видимо, неуверенный, что хозяин лавки убит, выстрелил в него в упор через диванную подушечку. Затем он вынул у Глазукова из кармана халата связку ключей, прошел в спальню, открыл сейф, переложил все находившиеся в нем драгоценности к себе в портфель или саквояж, вымыл руки, на полотенце были обнаружены кровавые следы. И на глазах нашего агента второго разряда бдительного Прозорова, которому было дано задание наблюдать, преспокойно покинул дом ювелира. Убийцей мог быть и человек, присланный сумасшедшим Корейшей, и сам Корейша, и Кустарь, и кто-то из соседей покойного. Предположений было множество, но все они были только предположениями. А через день после убийства... Срочная телеграмма. Вне очереди. Москва. Центророзыск Республики. Начальнику бригады «Мобиль» Косачевскому Л.Б. Настоящим довожу до вашего сведения, что во время антиколчаковского восстания в Иркутске в январе сего года на станции Иннокентьевская в сборном эшелоне были обнаружены архивы Колчаковского министерства внутренних дел. Среди этих материалов есть документы, имеющие касательство к ценностям алмазного фонда. Направляю вам копии. Срочная телеграмма. Вне очереди. Москва, Центророзыск Республики, начальнику бригады «Мобиль» Косачевскому ЛБ. Настоящим довожу до вашего сведения, что во время антиколчаковского восстания в Иркутске в январе сего года на станции Иннокентьевская в сборном эшелоне были обнаружены архивы Колчаковского министерства внутренних дел. Среди этих материалов есть документы, имеющие касательство к ценностям алмазного фонда. Направляю вам копии. Юрий Кларов. Расследование возобновить. Радиоспектакль. Часть вторая. В первую очередь, Леонид Борисович, вот посмотрите донесение старшего инструктора осведомительного отдела Колчаковского губернского управления государственной охраны. Ага. Вот оно. Ага. Сейчас. Так, в связи с циркуляром департамента полиции о ценностях Петербургской монархической организации «Алмазный фонд», имею честь сообщить, так, на благотворительном бале в гостинице «Лондон» гражданская жена коменданта Омска, госпожа Ясинская, привлекла к себе всеобщее внимание оригинальными серьгами в виде бриллиантовых каскадов с большими 10-12 каратов, свободно висящими грушевидными сапфирами. Ха-ха. Ясинская, Ясинская. Петр Петрович, а как звали женщину, которой Винокуров увлекся в Варшаве, когда был там с Еленой Эгерт? Ясинская. Ванда Ясинская. Да неужели та самая? Да похоже, что так, Леонид Борисович. Тут, кстати говоря, имеется и письмо Винокурова. Он, оказывается, у Колчака был начальником Екатеринбургского отделения контрразведки. Вот как? Так, минуточку, ну давайте будем соблюдать очередность. Читаем дальше. Онные серьги-каскады опознаны госпожой Бобровой Новгородской, как некогда ей принадлежавшие, и пожертвованные ею в алмазный фонд. Появились они у госпожи Ясинской около месяца назад, когда она вернулась из Екатеринбурга, где гостила у своей приятельницы. Мужу она сказала, что серьги ей подарила приятельница, что представляется крайне сомнительным. Учитывая некоторые данные, полученные от наших осведомителей, есть основания предполагать, что серьги-каскады подарены ей в Екатеринбурге любовником. Установление личности онного имеет существенное значение для розыска ценностей алмазного фонда. Посему полагал бы целесообразным свой выезд в Екатеринбург для негласной проверки вышеуказанного предположения. Так, а вот и резолюция начальника управления. Согласен. Во избежание возможных недоразумений екатеринбургские органы государственной охраны и контрразведки о данной командировке и ее целях не информировать. А вот письмо Винокурова начальнику Колчаковского губернского управления государственной охраны. Ага, так, так. Значит, шефу этого осведомителя. Да, да. Так, из вчерашней встречи с прибывшим в Екатеринбург комендантом Омска, дорожайший Владимир Семенович, понял, что ваши недоброжелатели немало потрудились, чтобы очернить вас в глазах генерала. Он убежден, что вы хотите превратить пресловутые серьги в адскую машину и подложить эту машину под него и очаровательную Ванду. Он утверждал, что вы установили за ним и Вандой слежку, что засылаете в Екатеринбург своих агентов и прочее, прочее, прочее. Чтобы убедить гостя, что вы сугубо порядочный человек и ничего против него не замышляете, мне пришлось выложить все свое красноречие. Что же касается интересующего вас вопроса, то знаю лишь, что после ограбления патриаршей ризницы ценности алмазного фонда попали в руки московского анархиста Галицкого. Банда Коева и по сию пору доставляет нам столько хлопот. Видимо, Галицкий использует ценности в террористических целях. Слышал и об ином. Галицкий, говорят, хранил ценности фонда в Москве на квартире своей содержанки Елены Эгерт, которая некогда была невестой небезызвестного Олега Месмера. Мне рассказывали, что Эгерт, точно так же мечтавшая стать баронессой, как Ванда генеральшей, натянула нос Галицкому и вручила Олегу Месмеру в качестве своего скромного приданного все драгоценности фонда. А тот тут же исчез из Москвы, забыв по рассеянности захватить с собой бедную девушку. Вот, пожалуй, все. С дружеским расположением, ваш покорный слуга Винокуров. А, так, по скриптум. Только что мне телефонировали со станции Екатеринбург-2, что на железнодорожных путях обнаружен труп вашего сотрудника, того самого старшего инструктора осведомительного отдела. Ага. Сожалею, что мне приходится сообщать вам эту прискорбную новость, но, выходит, не зря сетовал на вас генерал, а? Но как бы там ни было, а его уже нет, и, следовательно, можно считать, что его никогда и не было. Никого из своих агентов вы в Екатеринбург не присылали, и никаких каверс против доблестного коменданта Омска и очаровательной Ванды не затевали. Не так ли? И все Винокуров, небось? Он самый. А что ж с Олегом Месмером? Колчаковцы его арестовали по доносу, в тюрьме он и скончался. Ах, Винокуров, стервец. Ох, стервец. Стервец. Так, ну что же. Вот теперь, пожалуй, мы можем допрашивать Елену Эгерт. Думаю, что эти документы заставят ее быть достаточно откровенной. А, кстати, о стервецах. Кустарь не давала себе знать? Перехватили его записку к той гражданке. Собирается ее завтра навестить. Так что, если не будет чего-либо непредвиденного, то... Вы по дереву постучите. До завтра, Леонид Борисович. Всего вам доброго, до завтра. К концу гражданской войны русские женщины из общества значительно изменили свой традиционный облик. Виной тому были и копоть, горевших повсюду родовых дворянских усадеб, и отсутствие воды в городских водопроводах, и астрономические цены на мыло, и то, что поэтические шелка превратились в вульгарную мануфактуру. Привередничать с туалетами не приходилось, и блоковские незнакомки научились обходиться шляпками из ломберного сукна, платьями из гардины, дырявой обувью, зашнурованной веревочками, выкрашенными фиолетовый цвет чернилами. Как ни странно, но Эгерт все эти неприятности военного быта не коснулись. Она напоминала довоенного ангела, который, пересидев на небе, спустился на землю и, заглянув мимоходом на Сухаревку, где обменял крылья на косметику, украсил, наконец, своим присутствием мой скромный кабинет. Я арестована? Что вы, Елена Петровна, вы даже не задержаны. Просто вам передали мою просьбу посетить нас, и вы любезно на нее откликнулись. Вот как. Да, но поскольку вы здесь, мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. Присаживайтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. После посещения вами в марте 18 года Валаамского монастыря ваш бывший жених Олег Григорьевич Месмер неожиданно покинул монастырь и вскоре оказался в Алапаевске. В то время в Алапаевске находились под арестом члены царской фамилии. Олег Григорьевич пытается организовать побег сестры царицы Елизаветы Федоровны, вашей благодетельницы и благодетельницы вашего отца. При этом он щедро раздает деньги. По самым скромным подсчетам, им было тогда потрачено не менее 25-30 тысяч золотом. А как нам с вами хорошо известно, род Месмеров никогда не отличался богатством, не правда ли? Да, но ведь кто-либо мог финансировать поездку Олега Григорьевича. Да. Вот видите? Но кто? Например, вы, Елена Петровна. У меня никогда не было ни поместья, ни счета в банке. Однако у вас хранились ценности монархической организации и алмазный фонд. Вы имеете в виду тот чемодан, который привез ко мне на квартиру Галицкий? Да-да-да, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Да, но тот чемодан был у меня отобран чинами сыскной милиции. А когда у вас отобрали чемодан? Нет, я точно не помню. По вашему собственному заявлению, заявлению Галицкого и Муратова, чемодан с ценностями алмазного фонда был у вас якобы изъят в апреле 18 года, не раньше. Какое это имеет значение? Весьма существенное. Ко времени отъезда из монастыря Олега Григорьевича Месмера, то есть в марте 18-го, ценности фонда находились в полном вашем распоряжении. Не хочу с вами спорить. Может быть, вы тут и правы, но... А кто у вас отобрал чемодан с ценностями? Я уже говорила. Чины московской сыскной милиции. Вы называли Галицкому и Муратову, если я не ошибаюсь, конкретную фамилию. Называли? Да. Чью? Косачевского. А кем он тогда был? Заместителем председателя совета милиции. Или чем-то в этом роде. Но ведь вы мне опять не верите. Вы же мне не верите. Нет, не верю. Почему? Но только потому, что Косачевская – это я. А мы с вами встречаемся впервые, Елена Петровна. Так. Чего вы от меня хотите? Честного ответа на несколько вопросов. Спрашивайте. Те, кто пришли к вам с обыском, надеюсь, предъявили мандаты? Да, главный показывал мне свой мандат и ордер на обыск. А понятые при обыске присутствовали? Понятые? Ну, дворник, соседи, еще кто-нибудь? Нет, только они. Вот тот, что выдавал себя за вас, и еще двое. А почему же вы не попросили пригласить кого-либо из домового комитета или союза квартиросъемщиков? Я была слишком растеряна и подавлена происходящим. Ну, поставьте себя на мое место. Да, да, да. Ну, что ж. Да, это естественно. Они открывали при вас чемодан или так и увезли его закрытым? Они открыли чемодан и быстро ознакомились с его содержимым. Чувствовалось, что они торопятся. Но содержимое они сверили с описью драгоценностей алмазного фонда? Я вас слушаю, Елена Петровна. Вот тот, которого я считала Косачевским, иногда заглядывал в бумагу, но была ли то опись драгоценностей или иной документ, я судить не берусь. Я была так подавлена происходящим, но, видимо, это была все-таки опись. Да, определенно. Опись вы можете так и запротоколировать. Ну что, он остался доволен? Кто? Ну, тот, кто выдавал себя за Косачевского. Как вам сказать? Ну, видимо, так, как было в действительности. Убедившись в отсутствии некоторых вещей, главарь был явно раздосадован. Вот как? Весьма любопытно. Он сразу обратил внимание на это обстоятельство? Сразу, ведь отсутствовало довольно много ценностей. Да, это должно было броситься ему в глаза. Кстати, Елена Петровна, он у вас спрашивал о судьбе исчезнувших из чемодана ценностей? Да. А как же вы объяснили их отсутствие? Я ему сказала все, как оно было. Я не умею лгать. Я объяснила, что Галицкий отобрал эти вещи и куда-то их унес. Что он собирался их продать или заложить для какого-то дела, а какого, я не знала. Угу. И что ж, человек, выдавший себя за Косачевского, его удовлетворили ваши объяснения? Он вам поверил? Ах, не все ли мне равно, Леонид Борисович? Я, понимающе, кивнул головой и попросил перечислить отобранные Галицким вещи. Я делал вид, что нам они известны не хуже, чем ей. Но что поделаешь, формальности приходится соблюдать. Увы, мы с ног до головы опутаны ими. Я ожидал, что перечень начнется с серег каскадов, из-за которых в Екатеринбурге погиб агент-осведомитель, а в Иркутске был арестован Олег Месмер. Но ошибся. В апреле 18-го серьги-каскады, по утверждению Елены Эгерт, еще покоились в чемодане. Галицкий их не продавал и не закладывал. Вместе с другими ценностями алмазного фонда они были присвоены лже-Косачевским. А может быть, Елена Петровна, вы их перепутали с какими-либо иными драгоценностями? Но если вы имеете в виду серьги Фаберже в виде бриллиантовых каскадов с большими грушевидными сапфирами, то я ничего не перепутала. Ошибка исключена, именно эти серьги я и запомнила. А почему? Ну что ж, я готова признаться, это, конечно, нехорошо, но... В общем, я их примеряла перед зеркалом. Ну, что поделаешь, Леонид Борисович, женщина всегда остается женщиной. Я их доставала в этот злосчастный день, благо они лежали в чемодане на самом верху, в черном футляре с золотым тиснением. Очень изящные и красивые серьги, похожие носила некогда моя мать. Но эти были, конечно, значительно дороже тех. Мне раньше просто не приходилось видеть таких крупных грушевидных сапфиров чистейшей воды. Целое состояние и бриллианты. Ах, какие в них были чудесные бриллианты. Кстати, Елена Петровна, может быть, я коснусь неприятных для вас воспоминаний, но уж таковы мои обязанности. Где вы жили во время посещения... В 12-м году Варшавы. Я имею в виду совместную поездку с Винокуровым. Вначале Винокуров снимал номер в гостинице «Бристоль», а затем мы переехали к его приятелю на дачу. Вот, но мне там не понравилось, и мы снова вернулись в «Бристоль». Если я не ошибаюсь, тогда при гостинице «Бристоль» имелось кабаре «Белый филин». Вы не ошибаетесь. Вы там бывали? Да, несколько раз. А вы певицу из кабаре помните? Певицу из кабаре, такую белокурую девочку. Да, Ванду Ясинскую. Очень смутно. Кажется, она тогда находилась на содержании приятеля Винокурова. Вот того, чьей дачей мы воспользовались. Я запамятовала его фамилию. Ну, а в Петрограде? Что в Петрограде? Когда в конце 16-го года Ясинская объявилась в Петрограде, в театре «Веселая минута», вы с ней не встречались? Я? С какой стати? Да нет, я просто спрашиваю. Да нет, конечно, она меня никогда не интересовала ни как певица, ни как человек. А господина Винокурова? Ну, думаю, ваш вопрос лучше всего адресовать ему. Согласен, но в данном случае мне хочется рассчитывать на вашу любезность. Ну, что вам сказать, я ведь тогда уже совсем ни им, ни его жизнью не интересовалась. Но я не думаю, чтобы он был среди поклонников этой певички, нет. Я не думаю, при всех его недостатках, а их у него имелось неисчислимое множество, он обладал достаточно изысканным вкусом, этого у него не отнимешь. Видимо, сказывалась порода, я, признаться, верю в голубую кровь. Ну, разрешите мне вопрос. Я понимаю, что при допросах этого не полагается. Нет, ну а чего же? Почему вас вдруг заинтересовала эта дама? Ведь она уж наверняка не имеет никакого отношения ни к ценностям алмазного фонда, ни вообще ко всей этой истории. Я уверена, что она уже давно поет или танцует где-нибудь в Париже или в Берлине. Да, может быть. Но дело в том, что в 19-м году она еще находилась в России. Вот как? Где же? В столице Колчака, в Омске, Елена Петровна. Любопытно. Безусловно. Но еще любопытнее, что оттуда она ездила в Екатеринбург, где служил тогда господин Винокуров. А самое любопытное заключается в том, что из Екатеринбурга в Омск она привезла эти знаменитые серьги-каскады, о которых мы с вами так подробно говорили, Елена Петровна. Вы хотите сказать? Нет, нет, Елена Петровна, я ничего не хочу сказать, абсолютно ничего, за исключением, понятно, что я вам уже сказал. Мне бы только хотелось, чтобы вы прочли вот эти документы. Документы? Да-да, вот в этой папке, вот здесь. Вот, прошу вас, вот здесь. Да-да, я благодарю. Прошу вас, выпейте. Благодарю. Мерзавец. Мерзавец. Подарил этой шлюхе украденные у меня серьги. Теперь она, видимо, уже читает резолюцию директора Колчаковского департамента милиции. А, как он там написал? Да. Против ареста и этапирования О.Г. Месмера в Омскую следственную тюрьму не возражаю. А может быть, уже она добралась до уведомления начальника тюрьмы о его смерти? Может быть. Я прислушался. Снова шелест страниц, затем тишина. Значит, дочитала. Да, я солгала. Я никогда не любила Олега Григорьевича Месмера. И стыдилась этого. Он заслуживал настоящей любви, которой достойны немногие. Он честный, благородный. Великодушный человек, все прощающий людям и ничего себе. Ну, что поделаешь? Русские говорят, сердцу не прикажешь. Банально, да. Банально, но от того, что истина банальна, она не перестает быть истиной. Я неблагодарная, подлая тварь, но иной я быть не могла. И когда Винокуров поманил меня пальцем, я забыла про все и пошла за ним. Мне нужно было от него так мало, но я не получила и этого. Он готов был завести интрижку с кем угодно. А потом, промелькнувшие, как в кошмаре, все эти страшные годы, война, февральская революция, октябрьская, я пыталась забыть о нем. Мне казалось, что это мне удалось. Мне казалось. И потом случайная встреча у общих знакомых, и все началось заново. Знал ли Винокуров, что у вас хранятся ценности алмазного фонда? Разумеется. Потом он предложил мне вместе с ним уехать за границу. Да, мы собирались взять с собой драгоценности. Ради него я готова была на все, на любую подлость, на любое преступление. Он увез чемодан днем, а вечером он должен был заехать за мной. Но он не приехал. Я прождала всю ночь. Напрасно. И тогда я поняла, что вновь обманута, что единственное, что мне осталось, это умереть. К несчастью, меня спасли. Зачем? Кому теперь нужна моя жизнь? А этот мерзавец по-прежнему процветает. Итак, Елена Петровна, все оставшиеся в чемодане ценности алмазного фонда были вами в апреле 1918 года добровольно отданы господину Винокурову. Да. И больше никакими сведениями о Винокурове и ценностях вы не располагаете, да? Да. История с человеком, выдавшим себя за Косачевского, вами придумана. Мне не оставалось ничего иного, как... Елена Петровна, еще один вопрос. Так кто ж приезжал с вами в марте 18-го в монастырь к Олегу Месмеру? Нам известно, что с вами был господин в партикулярном платье с выправкой военного, и нас интересует этот господин. Это был Жакович. Анатоль Жакович. Он и финансировал поездку Олега в Сибирь. Жакович? Сын фабриканта Жаковича? Ну, насколько я помню, он был октябристом, потом кадетом, эсером, но финансировать спасение царской семьи... Анатоль всегда считал, что порядочный человек должен так же часто менять свои убеждения, как нательное белье. Ни то, ни другое не следует занашивать, утверждал он. В то время он был монархистом. Сейчас, кажется, анархист. Ну что ж, будем надеяться, что вы сказали правду, Елена Петровна. Еще только одно уточнение. Не помните ли вы, какие ценности для продажи отобрал тогда Галицкий? Точно не помню, но, по-моему, гермогеновские бармы, жемчужину пилигрима, батуринский грааль, брошь «Северная звезда», амулет княжны Таракановой. Амулет княжны Таракановой. И не спорьте со мной, Леонид Борисович, со мной, опытным экспертом. Известно, что амулет княжны Таракановой в среде русских ювелиров назывался еще Емелькин камень. Это он представляет собой медальон в форме сердца из белого горного хрусталя, обрамленного золотой и серебряной сканью. В скань вставлено усыпанное алмазами кольцо, оправа для крупного 18 каратов восточного изумруда, то есть зеленого корунда, который является исключительно редким камнем, значительно превосходящим по красоте, блеску и твердости лучшие изумруды. У медальона своя легенда, уважаемый Леонид Борисович. Говорят, что он принадлежал княжне Таракановой, известной авантюристке, выдававшей себя за дочь русской императрицы Елизаветы и графа Разумовского. Объявившись во время русско-турецкой войны и восстания Пугачева, Тараканова пыталась использовать и то, и другое в своих целях. Она утверждала, что Пугачев... Ее сводный брат, сын Разумовского, от первой жены, искусный храбрый генерал и математик, человек, обладающий редким даром привлекать к себе симпатии народа. Тараканова обращалась с письмом к Пугачеву. Молва утверждала, что для Пугачева был также отправлен и этот медальон. Вот, любопытно, что при аресте Пугачева в его кошельке обнаружили два камня. Один из них – белый восточный хрусталь в форме сердца. Старшему инспектору бригады «Мобиль» Центра розыска республики, товарищу Борину, П.П. Рапорт. Настоящим ставлю вас в известность, что сегодня вечером, около 21 часа, мною и прикомандированными к бригаде «Мобиль» сотрудниками Московского уголовного розыска задержан в Свиньинском переулке подозрительный гражданин, который при задержании оказал вооруженное сопротивление, пытаясь произвести выстрел из личного оружия системы «Наган» и бросить гранату системы «Лимонка». Благодаря мужеству и находчивости, проявленным нашими товарищами, подозрительный был обезоружен и доставлен в стол приводов Московского уголовного розыска. Задержанный гражданин оказался Федором Перхотиным, известным под кличкой Кустарь. Кустарь был своеобразной личностью. С той же тщательностью, с какой он некогда вырезал ложки, Кустарь совершал и свои налеты. Иной на удачу понадеется, другой лихость захочет показать. А Кустарь спустя рукава никогда не работал. Вы и сами будете допрашивать Кустаря, Леонид Борисович? Нет, вместе с вами, Петр Петрович. Ну что ж, введите задержанного. Мое почтение, господа хорошие. Здрасте, Федор Игнатьевич. Только господ нынче нету. Граждане, садитесь. Премного благодарны. Закурить не желаете? Да мы вроде бы уж курили. Ничего, берите, вот папиросы. Не в том дело. Для здоровья, говорят, вредно. А, правильно говорят, это вы верно. Здоровье надо беречь. Несколько вопросов у нас к вам, Федор Игнатьевич, если вы не возражаете, конечно. А чего нам возражать? Мужчинский разговор, он и есть мужчинский разговор. Вот. А что было, то было. Чего не было, того не было. Грех, он грех и есть. Да только кто не грешен? От одного греха бежишь, а в другой спотыкаешься. Известно, кака рука крест кладет, та и нож точит. А, философ. Давайте к делу. Да прежде свое неудовольствие высказать желаю. Чем же это мы провинились, Федор Игнатьевич? Камера. Что камера? Тесновато, клопы беспокоят? А клопики бегают, верно. Да не в том дело. А в чем же? Компания неподходящая. Во! Публика, а не народ. Одни обмежуи да мазурики. Трава подзаборная. Ни единого человека с поведением. Камеру-то мы вам подберем. Самым избранным обществом. Премного благодарны. Но услуга за услугу, Федор Иванович. Это уж как про вещь солидных людей и положено. Совершенно верно, мой дорогой. Взгляните-ка вот на этот рисуночек. Узнаете шкатулку? А как же не узнать? Ежели мы ее Анатолию Федоровичу Глазукову еще в апреле продали. А вот это, Федор Игнатьевич? Это? Да. Самоцветы с резными картинками? Да. Тоже узнаем. Тоже Анатолию Федоровичу продавали. И вместе со шкатулкой? Вместех. Тогда же и монеты древние ему доставили, и коробочки золотые. Всякие причудливые вещички. Еще один деликатный вопросик. Вы где эти вещи... Скажем так, раздобыли? Ну, известно где. На квартире. На одной или же на разных? На одной. А вот это письмо там же взяли? Ну, и письмо для аккуратности. Чтобы завернуть, значит. А кто навел на квартиру? Без наводки работали. По счастливому случаю брали. Адрес? Адреса не помним. А привезти это, пожалуйста, с милой душой. На Покровке та квартира. Лесенка там, а дверь то ли кожей, то ли клеенкой обита. По цвету, помню, зеленой. Редко кто зеленый обивает. Вот завтра вы туда вместе с Петром Петровичем отправитесь. О том, что вас перевести в другую камеру, я сейчас договорюсь. Премного благодарны. Премного благодарны. Увести задержанного. В тот день мы засидели с центра розыски допоздна. Необходимо было обработать обширные материалы допросов, составить списки драгоценностей, прикинуть, по каким каналам можно установить местонахождение Винокурова, который с середины 19-го года уже подвязался якобы в ставке генерала Деникина. Наметили мы и каким образом следует собирать дополнительные сведения об Анатолии Жаковиче, который, по словам Эггерт, считал, что порядочный человек должен так же часто менять свои убеждения, как и нательное белье. Ой-ой-ой, я, кажется, уже 10 вечера, Леонид Борисович. Да, бежит время, Петр Петрович. А как движется расследование убийства ювелира? Ну, хвастаться покуда нечем. Но кое-чем мы все-таки располагаем. Прав не Прозоров, а портной. Сосед убитого ювелира. Пить он пьет верно, но разума не теряет. Ага. Земгусарский шевьетовый френч, офицерские шаровары и сапоги. Совершенно справедливо. А противоречие в описании внешности убийцы? Это вы касательно бороды и усов? Ну, не так уж трудно обзавестись фальшивыми, Леонид Борисович. Наклеил и отодрал. Да. А не играли это воображение, а, Петр Петрович? Может, и игра, как вы изволили выразиться. Не смею спорить. Да только гражданина, о коем говорил портной, видели накануне убийства и другие. И при усах, и бизонах. Угу. И в описании одежды расхождения нет. А как же расценивать тогда показания нашего Прозорова? Не знаю, Леонид Борисович. Покуда не знаю. Я Прозорова, кстати говоря, хочу взять с собой на завтрашнюю операцию. Есть у меня кое-какие соображения. Ну что же, давайте. Я тогда сказал «давайте», не расспросив Борина, какие у него соображения по поводу Прозорова. И случилось непредвиденное. Кустарь сидел в таганской тюрьме, или, как тогда говорили, в таганском допре, доме предварительного заключения. Предполагалось, что Борин и Прозоров встретятся в 8 утра в комендатуре Допра, возьмут Кустаря и отправятся на Покровку, где находилась интересовавшая нас квартира. Но Борин задержался, так как вынужден был выехать на Сухаревку, где в бакалейном ряду обнаружили труп сотрудника нашей бригады. Он задержался всего на полчаса, но к его приезду Прозоров уже оформил в комендатуре документы, получил Кустаря и уехал с ним на извозчике. А 2 часа спустя на мой письменный стол легла докладная. Когда мы подходили к расположенному у Покровских ворот салону искусств, подследственный Перхотин неожиданно напал на меня, пытаясь обезоружить. А когда мы подошли к салону искусств, Перхотин, схватив меня за кисть правой руки, пытался обезоружить. Я вырвал руку и отбросил его ударом в челюсть. Он, как мне показалось, опять хотел на меня кинуться, но затем, верно, раздумал и бросился бежать вдоль правой стороны Белгородского проезда, мимо булочной, к интендантскому вещевому складу. Да, ну вы уже писали об этом в своем объяснении. Да. Разрешите закурить? Пожалуйста, курите. Так, ну, а теперь давайте разберемся. Да в чем тут разбираться? Товарищ Косачевский, и так все ясно. Ну, я хочу кое-что уточнить. Слушаю. Когда Перхотин побежал по Белгородскому проезду, то вы пытались его преследовать? Простите. Вы бежали за Перхотиным и стреляли в него на бегу? Нет, не бежал я за ним. Смысла бежать за ним не было. Скрылся бы он. Значит, стреляли стоя? Стоя. С того самого места, где он на вас напал? Вроде. Вроде или с того самого? С того самого. Вот, пожалуйста, покажите мне это место на плане. Вот здесь он на меня напал, ага. У этого дерева. Так. Отсюда я и стрелял. Угу. И сколько было произведено выстрелов? 4. Один вверх и 3 в убегающего. Так точно. Вы куда целились? В ноги. Но тут дело такое, лишь бы не промазать, а уж да. Куда попадешь? Ну, вы не промазали. Все 3 пули в цель попали. Не многовато ли? Так вышло. С какого расстояния вы стреляли в Перхотина? Точно не скажу. А вы вот по плану, пожалуйста, угу. Прикиньте. Вот дом с мезонином, да. А вот место, где он на вас напал. Угу. Ну что ж, 20 метров будет. Может, 25, так? Да. Разрешите быть свободным, товарищ Косачевский? Нет, не разрешу. Ну что ж, как прикажете. Из этого кабинета вы уйдете уже под конвоем, Прозоров. А вы собираетесь меня арестовать? Разумеется. За что? Почему вы убили Перхотина, Прозоров? Я действовал в соответствии с инструкцией, товарищ Косачевский. Перхотин был убит, потому что пытался бежать. Если бы не попытка к побегу... А никакой попытки к побегу не было, Прозоров. Но, товарищ Косачевский... Не было. Кстати, вы кончали краткосрочные курсы по криминалистике и судебной медицине при Московском уголовном розыске? Нет, не успел. Меня тогда в центр розыск откомандировали, но, простите, вы это к чему? А вот к тому, что если бы вы кончали эти курсы, то смогли бы придумать что-нибудь более убедительное. У вас концы с концами не сходятся. Не понимаю. А Петр Петрович, прошу вас, зайдите. Слушаю вас, Леонид Борисович. Вот, Петр Петрович. Да. Гражданин Прозоров не понимает, почему в его показаниях концы с концами не сходятся. Он утверждает, что Перхотин напал на него, пытался бежать, а он, в соответствии с инструкцией, открыл по нему после предупреждения огонь, когда тот находился от него на расстоянии 20-25 метров. Верно я говорю, да? Правильно это? Да, да. А вот извольте ли видеть заключение экспертизы. Один выстрел произведен в упор, а 2 других на расстоянии, не превышающем 1,5 метров. Одно это исключает вашу версию о побеге. Да, Кустарин находился рядом с вами. Эксперт ошибся. Ошибся, товарищ Косачевский. Определяя дистанцию, эксперт исходил из воздействия на одежду убитого пороховых газов, следов опаления и пятен копоти. А если учесть еще направление пулевых каналов, то невозможно ошибаться, Прозоров. Так что ваше объяснение выглядит детским лепетом. А ведь мы располагаем не только заключением экспертизы. Вот показания свидетеля, который после первого выстрела, сделанного, кстати говоря, не вверх, как положено при попытке к бегству, а в спину Кустаря, наблюдал за происходящим через окно малого зала салона искусств. Хотите познакомиться? Если желаете, могу прочесть. Прочесть? Не смею затруднять вас, гражданин Косачевский. Так вот, эксперт не ошибся. На этот раз, похоже, ошиблись. Вы и сильно ошиблись. Чего вы от меня хотите? Чистосердечного раскаяния? Нет. А чего? Чтобы вы нам объяснили, зачем вам потребовалось убирать Кустаря. Я его не убирал. Он был убит при попытке к бегству в полном соответствии с известной вам инструкцией. А в соответствии с какой инструкцией вы убили ювелира Глазукова? Что? Спокойно, Прозоров, спокойно. Я же вам говорил, что учение – свет, а не учение – тьма. Если бы вы прослушали курс по криминалистике, Прозоров, то это убийство не было бы, возможно, раскрыто и по сей день. Но вы не прослушали этого курса. Отсюда и ошибки. Но прежде всего, студент Института гражданских инженеров, который якобы убил ювелира, пытаясь навести нас на ложный след, вы дали полный простор своей фантазии. И зря. Прослушав соответствующий курс, вы бы сразу сообразили, что нами в первую очередь будут опрошены все соседи убитого. И в результате опроса окажется, что студента никто не видел. Никто. А человека в земгусарском шевьетовом френче заметили. Его видели, помимо портного и модистки, ее сын. Причем, действительно, усы у него выросли только в день убийства. И этим человеком в земгусарском френче были вы, Прозоров? Ложь. Час назад вас опознали по фотографии. Прозоров! Прозоров! Ну что там? Убит. Наповал. Смерть Глазукова, смерть Кустаря и смерть Прозорова. Если убийство Глазукова можно было объяснить корыстью, то мотивы убийства Кустаря представлялись весьма загадочными. Здесь Прозоров ничем не мог поживиться. Личные счеты? Прозоров никогда раньше с Кустарем не сталкивался. Да и где судьба могла свести бывшего офицера, а затем военспеца Красной Армии, с московским налетчиком? Ведь в центре розыска Прозоров проработал месяца два, не больше. Чем помешал Кустарь Прозорову? Разрешите, Леонид Борисович? Заходите, Петр Петрович. Что, новости? Вроде того. Похоже, что Кустарь, сам того не ведая, Прозорова за горло взял. То есть? Помните, Кустарь как-то обмолвился, что входная дверь в пещеру Аладдина, ну, где его все эти сокровища дожидались, была обита то ли клеенкой, то ли кожей зеленого цвета. Ну, как же, как же. Так вот, мы сейчас закончили обследование квартир всех доходных домов на Покровке. Только в двух квартирах двери обиты зеленым. Одна из них находится на пятом этаже бывшего дома Ругаева на Покровском бульваре. Но это общежитие коммуны «Красный факел». Да-с, общежитие. Там, понятно, никакого ограбления не было и не могло быть. Что там возьмешь? Так что дом Ругаева сразу же отпал. Ну, а где вторая? В Белгородском проезде, Леонид Борисович. Где именно? В доме Котова. Котова? Позвольте, это там, где Прозоров жил? Да, там, где Прозоров. Уж не хотите ли сказать, что Кустарь тогда ограбил квартиру Прозорова? Именно так. Дверь этой квартиры обита зеленой клеенкой. Может быть, совпадение? Ну, мы несколько раз перепроверяли, Леонид Борисович. Ошибка исключена. И драгоценности алмазного фонда, и экспонаты Харьковского музея Кустарь похитил там у Прозорова. И то письмо у Прозорова хранилось. Так. Но, может быть, квартира была ограблена Кустарем при прежнем съемщике? Нет. Прозоров тогда уже жил здесь. Он вселился сразу же после выписки из госпиталя. Он-то и обил зеленой клеенкой дверь. Такую клеенку выдавали по ордерам в 15-м распределителе. Так дверь, обитая зеленой клеенкой, если и не стала ключом ко всему делу, то, по крайней мере, помогла понять не только убийство Прозорова Глазукова, но и убийство Кустаря. Кустаря погубила слишком хорошая память, а Прозорова – нервы. Проявил он тогда немного выдержки, и вряд ли Борин добрался бы до квартиры с зеленой дверью. Но кто такой сам Прозоров? Какие ниточки тянулись от него к основателю Всемирного храма искусств, полусумасшедшему Корейше, белогвардейскому контрразведчику Винокурову и бывшему командиру анархистского отряда, террористу Галицкому? При обыске на квартире Прозорова были обнаружены семейный альбом с фотографиями, шкатулка работы Позье, экспонаты Харьковского музея и набитый документами черный портфель. Что за бумаги в портфеле, Петр Петрович? Документы помахновщины. Стенограмма речей батьки, воззвания, декларации, выписки из газеты «Набат». Ага, так. Конференция «Набат» призывает всех анархистов и честных революционеров к решительной непримиримой борьбе с советской властью. Петр Петрович, а ведь эта цедулька датирована прошлым месяцем. Совершенно справедливо. Все документы свеженькие, едва-едва успели обсохнуть чернила. Скажите, Сухов, да. Прозоров имел какое-либо отношение к анархистам? Проверяли, никаких данных. Все утверждают, что политикой он не интересовался. В тот же день на квартире Прозорова была организована засада. А на следующий... Товарищ Прозоров здесь проживает? Проходите, папаша. Ну, да ну, тихо, позвольте. Позвольте. Без рук. А, Христофор Николаевич, рад вас видеть. Прошу вас, проходите. Здравствуйте. Здрасте. Так зачем же это я вам потребовался? Ну, давайте сформулируем вопрос несколько иначе, Христофор Николаевич. Что вам потребовалось от Прозорова? Все заговоры ищите. Я вашего Прозорова и в глаза не видел. Но тем более непонятно, почему вы вдруг оказались у него на квартире. Я пишу историю Махновского движения, и Прозорову должны были оставить для меня документы. Кто? Затрудняюсь сказать. Фамилию этого товарища я не запомнил. Мы ведь с ним в прошлый раз мельком виделись. А вчера телефонировал мне на квартиру и назвал адрес Прозорова. Они, кажется, на сестрах женаты. Объяснил, что документы у него оставил, а сам срочно уезжает. Вы бы могли опознать этого человека? Вы что же, его тоже взяли? Речь идет об этом альбоме фотографий. А, ну, давайте. Вы хоть упустили. А ведь начальство за это по головке не погладит, Косачевский. Кто у власти стоит, добряком не будет. Портит власть человека. Кропоткин как-то говорил, что власть можно доверить только ангелам, да и у тех скоро рога вырастут. Вот он. Вот на этой фотографии. Только ведь далеко он. Не дотянетесь до него, Косачевский. Руки коротки. Фотографию человека, привозившего Муратову махновские документы, мы в числе других показали Елене Эгерт. Она сразу же опознала в нем Жаковича, финансировавшего в свое время авантюру Олега Месмера. Опознала она и Прозорова, с которым Жакович знакомил ее в конце 17-го года. Она подтвердила, что Жакович и Прозоров были женаты на сестрах и поддерживали приятельские отношения. В связи со всем этим возникла версия, что письмо и драгоценности, которые Кустарь похитил в квартире «Зеленой дверью», были получены Прозоровым от Жаковича. Поэтому я дал задание группе сотрудников отыскать человека, который бы знал людей из окружения батьки Махно. И такого человека мне вскоре нашли. Знали вы Жаковича? Видите ли, Нестор Иванович... Пёстренько, да броское любит. Матросик с броненоса Потёмкин, Дерминджи у него. Левый эсер Попов, что грозился за Марусю Спиридонову полкремля снести у него. Юродивый этот Корейша где? Тоже у него. Вот и Беляка этого пригрел, Жаковича. Жакович этот, между прочим, одно время с Корейшей хороводился. Дружба у них была. Храм искусств, что ли, сооружали. Большими ценностями, говорят, ворочили. А какие функции были у Жаковича в Гуляйполе? Батька его больше по линии разведки использовал. К примеру, летом 19-го он под видом офицера сыскного отделения в Харькове обосновался. Говорили даже, что большим доверием... У красавца пользовался, чуть ли не в друзьях ходил. У красавца? Интересно, а кто это красавец? Так, Кличка заместителя начальника Харьковской контрразведки, полковника Винокурова. А какая кличка была у Жаковича? Аристократ. А кто закупал для Махно оружие в Харькове? Группа Алексея Мрачного и Бориса Галицкого. Да только Галицкому не повезло. Арестовала его в Харькове Деникинская контрразведка и врасплыл. Не смог его Алексей Мрачный выкупить. Не сработало там что-то. Боевой, да невезучий был этот Галицкий. Тоже ходил в друзьях у Корейши. Идеалист. Да, а вы не знаете, где теперь находится полковник Винокуров? Знаю. Где? На том свете. Его туда прямиком без пересадки в сентябре 19-го отправили. На квартире прищелкнули. А кто? Не знаю. Белые в газетах писали, что большевики. Мало в это верю. А Жакович где? У Махно? Думаю, что так. Хотя мне говорили, что он собирается в американские Соединенные Штаты. Там в Гуляй-Поле анархистка американская была. Драуле. Вот-вот-вот-вот она. Хочет историю русского анархистского движения написать. Говорят, с собой его зовет. Корейша тоже в Гуляй-Поле? Нет. После того, как Бориса Галицкого в расход пустили, ушел он от батьки. Что-то стряслось там. Говорили, его махновская контрразведка ищет. Узнали почти всех действующих лиц из разыгравшейся в Харькове в 1919 году трагедии. Но суть этой трагедии и все ее потайные пружины были выяснены позднее. По всему было видно, что центр дальнейшей разыскной работы необходимо перенести в Харьков, тем более, что путь в Гуляй-Поле, где находилась ставка батьки Махно, теперь тоже пролегал через этот город, ставший столицей Советской Украины. Дело заключалось в том, что в сентябре 20 года Махно предложил правительству Украины союз для разгрома Врангеля. Его предложение было принято. Махновская армия поступила в оперативное подчинение советскому командованию Южного фронта. А в Харькове обосновалось Махновское посольство, через которое можно было позондировать и в Гуляй-Поле. В конце сентября я откомандировал в Харьков Петра Петровича Борина, а через неделю выехал сам. Прибытием, Леонид Борисович. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Петрович, да. Вон там наш экипаж за углом. Однако быстро вы добрались. Да, всего трое суток в пути для условий гражданской войны. В уголовный розыск, Леонид Борисович. Успеем. А куда? А никуда. Немного проедемся по городу, а? Воздух-то какой, а? Такой воздух только по карточкам. К революционным праздникам выдавать, а? По осьмушке на душу. За время прогулки по городу Петр Петрович рассказал мне обо всех новостях. Главной из них было ожидаемое прибытие в Харьков Жаковича, который должен был сюда приехать с каким-то поручением от Махно. Но как с ним побеседовать? Проще всего было бы, конечно, задержать Жаковича и допросить его в уголовном розыске или в Харьковской ЧК. Но Жакович был не частным лицом. В кармане его френча лежал мандат, подписанный батькой, и это все осложняло. Советское правительство Украины и командование Южного фронта были, естественно, заинтересованы в скорейшем разгроме Врангеля, и поэтому старались Махно без крайней нужды не раздражать. А что, если попробовать заинтересовать Жаковича во встрече со мной? Ведь Жакович принимал участие в Прозореве, а беседы со мной ему ничем не угрожают. Организовать это удалось. Жакович предложил встретиться в клубе «Факел». Это был пропагандистский и агитационный центр харьковских анархистов, которые после соглашения с Махно чувствовали себя в городе весьма привольно. Мы беседовали в расположенной за сценой длинной узкой комнате, заваленной пропахшими карболкой матрасами. Неуютно, но безопасно. О, а вы, гляжу, стали печься о своей безопасности? Возраст, Косачевский. С возрастом каждый человек убеждается, что самый близкий, самый верный его друг – это он сам. А друзей надо беречь, холить, хранить им верность. Лучше изменить идеям, чем друзьям, не правда ли? Да. Это вы привезли Прозорову шкатулку, работы Позье, перстень Калиостро и экспонаты Харьковского музея? Разумеется. Глеб хотел переправить за границу свою мать, а на это требовались деньги. Большие деньги. Да. Но ваш подарок не принес ему счастья. Из-за него он убил двух человек и погиб сам. Жаль Глеба. Он был таким же неудачником, как и Галицкий. Мир праху его. Вы, оказывается, верите в Бога? А вы только в Карл Маркс? Я во многое верю, Жакович. В том числе и в то, что вы поможете нам в розыске ценностей алмазного фонда. Зачем мне помогать вам, Косачевский? Не вижу логики. Но зачем же вам вдруг потребовалась логика? По-моему, вы с ней всю жизнь сражались. И, насколько мне известно, весьма успешно. Ученик Каляева чуть ли не террорист, затем ярый монархист. Пацифист, фронтовой герой. Меньшевик, член Совета Алмазного фонда. И, наконец, махновец. Ну, где ж тут логика? По-моему, в вашей жизни было все, кроме нее. Браво, Косачевский, браво. Вы неплохо изучили не только мою биографию, но и характер. Итак, что же вас интересует? Как к вам попали драгоценности, которые вы привезли Прозорову? Начните с ареста Галицкого. Галицкого? Да. Галицкий был арестован в конце октября. Якобы за скупку и продажу оружия анархистам, чем были весьма обеспокоены в штабе Деникинской армии. И я сразу же через третьих лиц устроил встречу его напарнику Алексею Мрачному с полковником Винокуровым. А о том, что Винокуров взяточник, знали все. Поэтому в качестве выкупа за Галицкого в Харьков были переправлены некоторые драгоценности алмазного фонда, которые Галицкий отдал на хранение Корейше. Галицкий считал его своим другом. И все-таки Корейше, расставаясь с этими вещами, предназначавшимися для Всемирного храма искусств, как он говорил, разве что не плакал кровавыми слезами. Винокуров, конечно, не удовольствовался этим и потребовал лучезарную Екатерину. Да, но лучезарной Екатерины полковник не получил. Узнав о новом требовании Винокурова, Корейша скрылся вместе с сокровищами, передав Галицкому письмо. Он писал, что не считает себя вправе жертвовать во имя дружбы святынями новой религии, которая через несколько лет будет исповедовать миллионы и миллионы людей, сбросивших с себя вековые цепи рабства. Да, Галицкого ждет смерть. Но разве не радостно погибнуть для грядущего счастья раскрепощенного человечества? В заключение он уверял Галицкого, что тот будет отомщен. Винокурова убил Корейша? Да, Корейша и его приятель. Я был в ту ночь дежурным по сосновому отделению. Послав на квартиру убитого трех сыщиков, я поехал в контрразведку. Убийство Винокурова было весьма кстати. В последнее время он подозревал меня в связях с подпольем, и ему, как я догадывался, удалось перехватить несколько писем Галицкого к Алексею Мрачному, где я упоминался под кличкой «Аристократ». Ключи к служебному сейфу Винокурова я изготовил давно. Вот, пожалуй, все. А какие драгоценности хранились в служебном сейфе? Только те, что я передал Прозорову. Остальные были у Винокурова на квартире и оказались у Корейши. Зачем вы отдали Прозорову письмо Галицкого? Он обещал его переслать матери Галицкому. Контрразведке Махно удалось напасть на след Корейши? Уж не хотите ли вы завербовать меня в свою бригаду, Косачевский? Нет, Корейшу пока не отыскали. Правда, хвастался тут один из контрразведки Махно, что ему удалось кое-что нащупать. Но мне пора, Косачевский. Угу. Но что же вы собираетесь делать в Америке? Баллотироваться в президенты, разумеется. Или в гангстеры. Жизнь коротка, Косачевский, а я еще не был ни тем, ни другим. Надо попробовать. Логично. Что? Когда я был вам нужен, вы мне льстили, убеждая меня, что я всю свою жизнь возвышался над логикой, а теперь пытаетесь меня оскорбить? Нет, Косачевский, нелогично. Раб логики — это вы, а я ее господин. Так что ж пожелать вам на прощание? Отыскать основателя новой религии и увезенные им ценности? Желаю. Хотя и уверен, что эти пожелания не сбудутся. Жакович ошибся. Его пожелания сбылись. 2 месяца спустя после нашего разговора. Начальнику Центра розыска РСФСР. По полученным оперативным путем данным, маме был установлен адрес матери гражданина Кореина, носившего прозвище Корейша. При обыске у гражданки Корейной сотрудниками розыска были обнаружены и в дальнейшем сданы в Газхран амулет княжны Таракановой, лучезарная Екатерина и другие ценности. После ликвидации симферопольской группировки махновцев сотрудниками бригады «Мобиль» было установлено место пребывания анархиста Корейна, Корейши, у которого оставалась еще часть ценностей. Убедившись в том, что они окружены работниками розыска, Корейн и его сообщники с помощью динамита взорвали дом. Вместе с находившимися в доме погибла и часть ценностей алмазного фонда. Позже сотрудниками бригады «Мобиль» при содействии местных органов уголовного розыска и Харьковской ЧК уже к ноябрю сего года были изъяты у различных лиц и сданы в Газхран ценности алмазного фонда. Это подлинные шедевры русского ювелирного искусства. При взгляде на них невольно вспоминаешь о знаменитом левше, которому удалось подковать английскую блоху. Начальник группы «Мобиль» Косачевский. Вы слушали радиоспектакль «Расследование возобновить» по роману Юрия Кларова «Станция назначения Харьков». Автор инсценировки Юрий Кларов, режиссер Алексей Соловьев, музыка Виталия Гивиксмана. Действующие лица и исполнители. Косачевский, заслуженный артист РСФСР Николай Волков. Борин, заслуженный артист РСФСР Александр Вокач. Эксперт, народный артист РСФСР Сергей Цейц. Муратов, народный артист СССР Виктор Хохряков. Приказчик, народный артист СССР Вячеслав Невинный. Корейша, артист Алексей Борзунов.